Это тоже проблема, но если мы позволим ситуации в Европе выйти из-под контроля, Индия станет меньшей из наших проблем, ответил на это Эдвард Вуд, один и краткая граф Галифакса. И все же Индия – это крайне актуальная проблема, произнес Георг VI. Великобритания теряет деньги. Восстание любовников уже давно переросло по ущербу последствия соляного похода 22, соляный поход 1930 года, в эфире снова рубрика «Ред», зачем ты мне все это рассказываешь, это пример продвигаемого Махатмой Ганди флешмоба ненасильственного сопротивления. Нужно дать контекст, чтобы было понятно, а то без контекста эта история будет выглядеть непонятно и, может быть, глупо. Индия – это, как известно, страна, где живет дохрена народу. И еще древние правители заметили, что добычу и логистику соли очень легко контролировать, поэтому сразу оседлали это дело, чтобы стричь купоны монопольно. Собственно, Ост-Индская компания, постепенно завладевшая Индией, начала использовать уже существующую индустрию по производству и распространению соли. Но это ладно, это было давно, а вот что было недавно, это прямое британское управление Индией, в ходе которого соляный налог постепенно рос. Есть сведения, что соляный налог составлял 8,2% от всех налоговых поступлений в британскую казну. И чтобы спирт продолжал течь, аборигенам было запрещено самостоятельно добывать соль или получать ее из каких-то других источников, не связанных с колониальным правительством. Аборигенам нельзя было, даже живя на берегу океана, выпаривать соль из морской воды, потому что это же они не покупают соль у Британии, а это ущерб бизнесу, это недопустимо. Собственно, этим воспользовался Ганди, который был тем еще имиджмейкером и прощелыгой. Он собрал группу единомышленников, в количестве 80 человек, после чего пошел из своего ашрама в Данди, что на берегу океана. В ходе этого флешмоба к шествию Ганди, идущего в Данди, начали присоединять тысячи, а затем и десятки тысяч. Ганди лично пришел к берегу, демонстративно зачерпнул рукой соленый ил, что сразу же попало на фотокамеру, после чего пошел и выпарил его, собственноручно получив щепотку соли. Злые языки болтают, будто эта щепотка потом была продана за 1600 индийских рублей, то есть 750 долларов США тех лет. Но документальных подтверждений этому нет, есть только слух, берущий корни неизвестно откуда. Возможно, его пустили британцы, чтобы показать, что Ганди не только философ, но и бизнесмен. В общем, Ганди добыл соль, после чего начал уговаривать всех собравшихся сделать так же. Расчет был на то, что если преступление совершат все, то британцы потом заманаются сажать. Увы, он сильно недооценил британцев и их умение сажать. Ганди задумал вторую акцию в Тхарасане, на соливарнях, но ночью к нему пришли два индийских офицера и 30 констеблей, которые его арестовали. Арестовали потому, что он сам написал лорду Ирвину, что именно планирует устроить на соливарнях. А потом, когда флешмоб, почему-то, не закончился сразу после ареста идейного вдохновителя, соливарни огородили колючей проволокой и взяли под охрану. К этому моменту там собралась толпа из нескольких сотен тысяч человек, она попыталась пробить ограждение, но не смогла. И тут, конечно же, последовала реакция. За месяц со дня инцидента было посажено около 60 000 человек, а может и больше, за нарушение закона о добыче соли. Кого-то посадили пожизненно, за особую предприимчивость. Ганди же отсидел 8-9 месяцев, после чего вышел, чтобы провести переговоры с вице-королем Индии Ирвином. Был заключен пакт Ганди-Нутова-Ирвинтропа, согласно которому 90 000 арестованных освобождают, соляный поход прекращается, индийский конгресс обретает право на существование и прекращаются политические преследования за ненасильственные выступления. Соляные законы, разумеется, никто не отменил, людей продолжали сажать за незаконную добычу соли и снимали с них три шкуры соляными налогами, но главного Ганди добился, его увидели и услышали, но не только в Британии, а в кругах обеспокоенной мировой общественности. Англичане в те времена очень активно выступали за демократию, свободу и рыночные отношения, прямо как сейчас, поэтому у обеспокоенной мировой общественности возникли вопросы. Только вот общественность побеспокоилась, а потом ей стало совсем не до этого. Ганди продвигал свою идею ненасильственного способа радикальных изменений, но что-то как-то у него все никак не срасталось. Индия получила независимость в 1947 году, причем в этом была заслуга не только Ганди, который, стоит сказать, справедливости ради, изрядно задолбал британцев, но и общего демонтажа колониальной империи Великобритании. Лично я оцениваю его вклад в освобождение Индии примерно в 15-20%, это охренительно много для одного человека, но все остальное сделали жители Индии и исторический процесс. Все вспоминают только Ганди, но там были десятки тысяч людей, боровшихся за свободу и погибших за нее. Но вообще, я считаю, что непротивление злу насилием, это какое-то особое извращение для мазохистов. Подставь вторую щеку и все дела, это работает только в фантастических книжках, типа тех, которые пишу я, например. В жизни же обычно бывает так, что когда материально заинтересованный человек имеет задачу разобраться с тобой и бьет тебя по правой щеке, а ты в ответ подставляешь левую щеку, единственный возможный исход, он тебе и по левой щеке ударит, а потом, когда поймет, что ты не сопротивляешься, обоссыт тебе все лицо, а потом трахнет твою жену, и детей твоих заберет в рабство, и вытащит все ценное имущество из твоего дома, а потом сожжет его, возможно, вместе с тобой, чтобы ты потом вдруг не пересмотрел свои взгляды и не взял в руки нож или камень. Самый главный прикол всех этих ненасильцев, они лично очень редко чем-то реально рискуют. Ганди вот что-то не посадили на пожизненное, он ведь там всего лишь щепотку соли выпарил. Он всегда знал, что британцы не захотят делать из него мученика, поэтому никогда не посадят слишком надолго. А те, кто пошел за ним, пострадали, более того, в этом и была его главная цель. Чем больше людей пострадает от штыков и прикладов, чем больше будет сидеть в британских тюрьмах, тем пронзительнее будет беспокойство обеспокоенной мировой общественности. Он этого хотел и намеренно пожертвовал всеми теми людьми, что пошли за ним. И он всегда мог сказать, что он никому приглашений не высылал, они все сами присоединились, а так он просто с друзьями пошел щепотку соли выпарить. Но это еще безобидно, по сравнению с тем, как фестивалил Ганди в ранние годы. Во время проживания в Йоханнесбурге, что в Южной Африке, он публично обзывал негров кафрами, так португальцы с 16 века называли негров, это от арабского кафир, что означает неверный, описывал негров как полудиких и примитивных варваров. Также он поднимал вопрос о том, что индусов нельзя сажать в одну камеру с неграми, потому что негры грязные, антисанитарные и вообще, не арийцы ни хрена. Официально от своих взглядов он не отказался, но риторику постепенно поменял. Знаю я, кстати, одного бывшего нацбола, ныне покойного, который тоже как-то очень нехорошо выражался о лицах другой национальности, а потом вдруг как-то резко стал белым и пушистым, а у нас слишком много долгов, чтобы позволять себе тратить деньги на расширение нашего присутствия в Индии. Ваша идея с наемниками не привела к ожидаемым нами результатам, и я хочу знать, почему вы терпите провал за провалом, лорд Галифакс. Наемники неустанно трудятся, не покладая штыков и тесаков для рубки сахарного тростника, чтобы вернуть восставших аборигенов к повиновению. Услуги оплачиваются в долларах, условия занесены в официальные контракты между ЧВК и Соединенным Королевством, поэтому наемники делают свою работу честно, с полной самоотдачей. Тесаки для сахарного тростника, как оказалось, отлично подходят для отрубания конечностей. Нужно дать им больше времени, произнес лорд Галифакс. Они только начали и уже показали свою эффективность в боестолкновениях с отрядами любовников. В конце концов, если верить экспертному мнению адмирала Синклера, жестокие расправы над любовниками приведут к тому, что в их ряды больше не захочет вступать никто, и это движение, естественным образом, закончится. Уверяю вас, это работает. Мне нужны зримые результаты, а не ваши уверения, произнес король. Индия должна быть умиротворена, с этой целью я сместил Чемберлина и поставил на его место вас. А теперь я слышу из ваших уст слова Чемберлина. Занимайтесь Индией, лорд Галифакс. Да, ваше величество, склонил голову Эдвард. 1 сентября 1939 года. Вот здесь, в правой части моего сердца, находится любовь. Ткнул себя в грудь Николай. Любовь к Индии, любовь к ее великому народу, любовь к вам, мои любимые. Он стоял перед многотысячной толпой, собравшейся в его полевом лагере близ Нагпура. А вот здесь, в левой части моего сердца, находится ненависть. Проревел распалившийся Ежов. Ненависть к наемникам, ненависть к колониализму, ненависть к англичанам. Чхатабаракх, чхатабаракх, чхатабаракх. Начала скандировать толпа. Чхотабаракх, Чхотабаракх, Чхотабаракх. В народе прозвали его маленьким тигром. Бенгальский тигр – это, своего рода, символ Индии, поэтому Николаю было очень лестно слышать такое от народа. Его немного раздражало, что в его прозвище есть слово «маленький», но он уже давно проработал этот комплекс, еще при подготовке в центре. Проработал, принял, но это не значит, что это перестало его раздражать. Слегка. Он поднял руку, и толпа почти мгновенно замолкла. «Наша война против колонизаторов далека от завершения», — заговорил он. «Мы жертвуем всем, но награда нам — свобода. Свобода жить, свобода праздновать, свобода любить». Толпа вновь приготовилась скандировать его народное прозвище, но он продолжал держать руку поднятой. «Когда мы победим, по воле богов, по нашей воле, Индия изменится до неузнаваемости», — продолжил он. «Мы построим страну свободы, не той ложной свободы, которую строят британцы, страну настоящей свободы, страну гордых индийцев, которым не стыдно будет сказать во всеуслышание: «Моя родина, Индия, великая Индия, Индия, страна свободных и гордых людей, я обещаю вам это, я сделаю это, с вами, любимые мои». Он не успел опустить руку, как толпа взорвалась ликованием. Время Кали, Чхотабаракх, Кали идет, вопили люди. «Сын Кали нас ведет, свободу Индии, Чхотабаракх». Николай дал знак, и на помост вышли музыканты, а прямо в толпу закатили бочки с трофейным вином. Люди будут праздновать, а у него время ужина. Он вошел в свой шатер и сразу же нежно погладил по щеке Лату, его новую женщину. Ему нравился огонек в ее глазах, возникающий каждый раз, когда она смотрит на него. Сев за стол, Николай вооружился ложкой и начал есть самбар, жидкий соус, и закусывать его лепешкой пури. Инструкции центра требовали, чтобы он старался есть острую пищу. В острой пище вводится меньше болезнетворных микробов, что снижает риск свалиться с пищевым отравлением или чем-то похуже. И Ежов потребовал у своего повара, чтобы тот не жалел специй. Это неприятно, есть настолько острую пищу, но взамен Николай сделал себе послабление в виде импортной газировки. Ему привозят американскую Марфа Калу, а когда ее нет, приходится заменять ее до крайности паршивым аналогом, британской кинг-колой. Они привезли в Индию не только колониализм, а еще и свою дерьмовую газировку, подумал Николай и присосался к бумажной трубочке. Ничего святого у богом проклятых британцев. Говорят, что был в Лондоне один нормальный англичанин, который производил нормальную газировку с кофеином и сахаром, но потом его бизнес выкупил какой-то промышленник, а затем туда приехали юристы Марфы Бочкаревой, доказавшие в суде, что промышленник выпускает ее газировку под видом своей. И в тот день в Британии не стало нормального напитка. Затем появился какой-то ушлый ублюдок, сваривший, видимо, из нечистых вод Темзы и двух щепоток сахара и кофеина что-то омерзительное и антигуманное, после чего назвал это кинг-колой. Британцам нравится, но это они просто привычные пить нечистоты из Темзы. Ежов слишком долго проповедовал ненависть к британцам, поэтому и сам начал их недолюбливать. Правда, он не слишком-то напрягался, проповедуя эту адресную ненависть. У индусов давно уже есть очень много причин для ненависти к британцам. «Господин, к вам делегация из Цейлона», — заглянул в палатку Шактинаг. Рядовой солдат секты совершил головокружительный карьерный прыжок. Теперь он старший лейтенант армии возвращения Индии, член среднего круга приближенных Ежова. У него есть три круга свиты. Дальний, где находятся малозначимые или рядовые члены секты, средний, где находятся ценные члены секты, а также ближний, это самые приближенные члены секты, включающие в себя как обслуживающий Ежова персонал, так и высшее руководство секты. Перемещение между кругами тяжелое, но устроено по принципу меритократии. Нужно обладать интересными Ежову качествами и навыками, чтобы уверенно двигаться к вершине иерархии. Бестолковые и ненадежные имеют очень мало шансов на возвышение, он лично следит за этим. «Почему они так долго добирались?» – спросил Николай, выплюнувший непроваренный боб на пол. «Теперь пусть ждут, пока доем. Я передам им, господин», – поклонился старший лейтенант Нак. Николай не стал спешить. Он провел рукой по талии, принесшей ему горячую лепешку Латы, после чего потянул ее к себе и усадил на колено. Лата отломила от лепешки кусочек, макнула его в чашу с самбаром и положила его в рот Николаю. «Жить хорошо», – многозначительно заключил он, проживав кусочек свежего хлеба. Обед растянулся на час, он делал перерыв на утехи с Латой, а потом доедал остывшую еду. Его настроение стало благодушным, Поэтому он начал думать только о хорошем. И то хорошее, что он обдумывал после того, как Лата ушла в женский шатер, было нынешнее положение в Индии. До того, как Ежов начал активную борьбу, англичан в Индии, по примерным оценкам, было около 180 тысяч человек. Сейчас же, по тем же примерным оценкам, их не больше 60-70 тысяч. И, нет, убыль была не только по причине массовых убийств, они уезжают. А кто не может уехать или не хочет уезжать, запирается в укрепленных городах, под охраной британских войск. В Индии около 300 миллионов человек. Их угнетали жалкая горстка британцев и множество сотрудничавших с ними аборигенов. Можно сказать, индусы угнетали сами себя, за привилегии, за жалкие подачки. Теперь же ситуация изменилась. Путь любви имеет численное и моральное превосходство над противником, у него есть мощная и привлекательная идеология, созданная Николаем, поэтому лишь вопрос времени, когда Индия станет принадлежать ему. И если бы не наемники, нанятые британскими властями, чтобы подавить восстание. Но это было нечто неприятное, о котором Николай сегодня не хотел думать. В шахте, позови делегацию, велел он, сев на свой полевой трон. Этот трон ему сделали сектанты, в качестве подарка на его день рождения, 20 апреля этого года. Спинку сандалового трона украшали 12 сабель британских офицеров, взятые в бою, причем две из них Ежов захватил лично, убив их владельцев. «Приветствуем тебя, господин Ежов!» Вошло в шатер четверо мужчин в богатых одеждах. Челмы из шелка, шелковые халаты, на пальцах и шеях золотые украшения, упитанные, видно, что представители людей, заправляющих Цейлоном. «Приветствую!» — кивнул им Николай. «С чем вы пришли ко мне? Меня зовут Раманатханом Денишем», — представился самый богато одетый и упитанный из делегации. «И я принес дары». Один из членов свиты вытащил из-под халата кожаный кошель. Ежов уже знал, что там золотые монеты, общей массой в 200 грамм. Это мелочь, не влияющая ни на что, но зато приятно. На Цейлоне есть люди, заинтересованные в том, чтобы покончить с британским владычеством, продолжил Дениш. Но сопротивление бесполезно, мы знаем, что наша борьба закончится поражением. Поэтому мы пришли к тебе, почтенный господин. «Что вы можете предложить?» – спросил Ежов. «Деньги», – ответил представитель цейлонских бизнесменов. «У меня и так много денег», – усмехнулся Николай. «Но лишними они не бывают», – покачал головой переговорщик. «Хорошо», – кивнул Ежов. «Чего вы хотите?» «Свободу Ланке», – ответил Дениш. «Ланка» – это название Цейлона на тамильском языке. По лицу Дениша видно, что он тамилец. Николай уже хорошо различал этнос Индии, но то, как он назвал остров, послужило дополнительным подтверждением. В континентальной Индии этот остров называют Цейлоном, то есть так, как его называют в Европе. «Конечно», — улыбнулся Ежов, — «это моя цель, дать свободу Индии. Нам нужна полная свобода», — покачал головой Дениш. «А я как сказал», — еще шире заулыбался Николай, — «только полная свобода». 19 сентября 1939 года. «Лучше вам, Анна Георгиевна, вести себя потише и поспокойнее», попросил Леонид. «Здесь нравы патриархальные, совсем не такие, к каким вы привыкли в США. Анна Георгиевна Харитонова, в миру Энн Хартли, это представитель центра, которого насильно всучили Курчевскому, чтобы следить за тем, что он делает. Видимо, центр испытывает кризис доверия, говорят, что Эйтингтон долго ходил злой, из-за того, что его отписка струили в Верховном Совете. Неизвестно за что, но известно, что его пытались снять с поста. Такого рода информация очень быстро оказывается у заинтересованных лиц. Так или иначе, но Леониду пришлось смириться с фактом. Харитонова теперь его главный секретарь, которого невозможно уволить или куда-то деть. Утешает только то, что специалист она компетентный, бедняга Грант, с которым они работали годами, ей совсем не ровня. Гранта Курчевский отправил в Лос-Анджелес возглавлять развлекательную часть его империи, поэтому нельзя сказать, что парень совсем пропал, но воспринял он это как серьезное понижение. «Я знаю», – произнесла Анна, – «на вид ей лет 35, в Штатах она с 1922 года приехала с родителями, очередные не выдержавшие большевистской тирании. Коротенькая неформальная проверка показала, что родители ее трудятся в генерал Елицтриц, отец ее, Джордж Николас Хартли, ведущий инженер в авиатехническом отделе, а мать, Элизабет Майрон Хартли, там же, но на должности секретаря. Очевидно, что это какой-то старый проект центра, но Анну решили перепрофилировать на слежку за Курчевским. Нет, он все понимал, доверяй, но проверяй, хотя все равно было немного обидно. Я тут жизнь кладу на благо Родины, грызусь с другими хапугами за кусок пожирнее, подумал Леонид, а мне недоверие. Говори ты, а я буду молча смотреть и наивно хлопать ресницами, улыбнулась Харитонова. Как всегда, сколько у нас с тобой этого всегда было, усмехнулся Курчевский. Ладно, идем. Они вошли в официальную резиденцию Каудильянхелиса. Эти апартаменты располагаются в пентхаусе небоскреба Ацтек Торре, то есть в Ацтекской башне. Они представляют собой полноценный дворец на 4 этажа. Тут живут многочисленные родственники и друзья Анхелиса, его жена и 8 детей, а также отряд из сотни личных телохранителей. Мой дорогой друг, сразу же встретил их Филиппе Анхелис. За прошедшие годы он сильно разжирел. В нем больше было не узнать того подтянутого и бравого артиллериста, героя революции, которому Курчевский когда-то вверил номинальную власть. «Рад тебя видеть, Филиппе», — обнял его Леонид. «А это?» — посмотрел Каудилья на Анну. «Мездя, что за богиню красоты ты привел в мой скромный дом? Это мой секретарь, Энн Хартли», — представил свою спутницу Леонид. «Веди себя с ней прилично, Филиппе». «Да что ты такое говоришь?» — притворно возмутился Каудильянхелис. «Я джентльмен». Курчевский лучше остальных знал, насколько Филиппе соответствует званию джентльмена. В пентхаусе Ацтек Торре он, несмотря на постоянное проживание здесь своих жены и детей, устраивает оргии, сопровождающиеся вынюхиванием горок кокаина и распитием литров абсента. Кокаин с абсентом – опасное сочетание, поэтому некоторые представители Старой Гвардии, начинавшие вместе с Каудилья в 10-е годы, уже отправились в мир иной, в ходе бесконечных оргий. «Прошу в мой кабинет», — позвал их Анхелис. «Я рад, что ты приехал. Я так рад». Они поднялись на лифте на 4-й этаж пентхауса, где располагается административная часть. Тут заседают секретари, делающие вид, что что-то делают. Тут иногда появляются министры. А еще здесь кабинет Каудилья, в котором он появляется очень редко. «Как у тебя дела?» — участливо спросил Леонид. Когда Анхелис, наконец-то, разместился за своим большим столом, ни на что жаловаться, махнул рукой Каудилья. Один день похож на другой, никакой реальной власти у Анхелиса нет. Она была когда-то, давно, но Леонид плавно увел ее в руки своих людей, интегрированных в систему государственного управления Мексики. При Каудилье Анхелисе уже сменилось 3 законно избранных президента, демократия цветет всеми красками, а страна продолжает ускоренно развиваться. При посильном участии папы римского Пия XII, с папой у Курчевского контактов никаких, решено делать вид, что они как бы вообще не знакомы, но так получилось, что работают сообща. Папа раскуривает с населением опиум для народа, а Курчевский занимается реальным управлением. Причем важным моментом является то, что управление это прямое. Каждый новый кабинет министров наполняется лояльными каграуппфункционерами, в армии уже давно служат лояльные офицеры. А общество ослеплено этой жгучей смесью из религиозной пропаганды, ожесточенного накала президентских выборов, а также неуклонным ростом уровня жизни. Где здесь Каудильянхелис? А в своем пентхаусе, со старыми соратниками, бесплатным кокаином и падшими женщинами. Система работает бесперебойно, кризис уже преодолен, но этот разогнавшийся паровоз и не думает останавливаться. Точнее, Леонид не собирается тормозить. Центр уже принял ситуацию, поэтому велел интенсифицировать индустриализацию в Мексике. И Леониду это совсем не трудно, каждый вкладываемый в Мексику доллар возвращается в США в виде 3, а то и 4. Это его личная страна, считающая при этом, что она свободна. Это абсолютный успех, блестяще проведенная операция. «Если бы все эти грязные ублюдки не писали мне всякие письма», — подумал Курчевский. Бенито Муссолини пишет ему почти каждую неделю, зовет в Рим, говорит, что является давним поклонником идей Леонида, и то, что они до сих пор не закадычные друзья, является главной несправедливостью этого мира. А в прошлом месяце написал Адольф Гитлер, причем письмо было примерно того же содержания. Он хочет видеть Курчевского в Берлине, на военном параде, который состоится в марте следующего года. Уверяет, что у них есть общие темы и их нужно подробно обсудить. Леонид отвечает на каждое письмо, поддерживает переписку, иначе нельзя. Но все портит то, что об этом знает общественность. Его царская стража кроваво подавляет восстание в Индии, в Мексике, его руками, построено что-то ультрарелигиозное и откровенно фашистское, Его оружие и техника были в каждом конфликте последних 10 лет, а теперь выясняется, что он переписывается с Муссолини и Гитлером. Что о нем можно подумать? Центр требует, чтобы он ехал и в Рим, и в Берлин, активно общался с этими двумя и налаживал хорошие отношения. Зачем? Не совсем понятно. Даже с Лонг Айленда видно, что в Европе намечается очень большая война, а Центр требует, чтобы он изо всех сил дружил с диктаторами, которые очень хотят поскорее развязать ее. «А-а, твою мать!» – озарила его. «Кокаин?» – предложил Филиппе, доставший жестяную банку с таблетками. На столе уже стояла ступка с пестиком. Также на нем лежало зеркало, на котором были видны крупицы кокаина. «Нет, воздержусь», — покачал головой Леонид. «Мы ненадолго, я пришел, чтобы засвидетельствовать тебя и убедиться, что с тобой все хорошо». «А со мной все нехорошо», — усмехнулся Анхелис. «Со мной все отлично». «Ну и здорово», — улыбнулся Курчевский. Они с Анной посидели в компании Каудилья еще около получаса, после чего покинули Ацтек Торре. «Удостоверилась?» — спросил Леонид, когда они сели в серебристый Rolls-Royce Phantom 3. «Да», — кивнула Анна. «И что думаешь?» — усмехнулся Курчевский. «Твои отчеты не искажали действительность», — ответила Харитонова. «Как минимум, о Каудилье Анхелисе». «Тогда поехали в зал министров», — произнес Леонид. «Место, где в Мексике проводится реальная власть». У него была надежда, что Анна — это временное явление. Он надеялся, что она просто инспектор, который проверяет, как идут его дела, не уклоняется ли он от своих обязанностей и не делает ли что-то за спиной у центра. «Эх, как бы было здорово, окажись я прав», — подумал Курчевский. «Пусть удостоверится, что все в порядке и валит обратно в свой Детройт. У меня и без инспекторов забот полон рот». Глава 28. Глаз бури. 1 января 1940 года. Утро Аркадия началось не с кофе и даже не с чая. Он был разбужен звонком от дежурного, оделся и выехал в Кремль в 3 часа утра, из-за пограничной стычки близ города Чев. Никто не был убит, но есть раненые, 2 красноармейца из погранвойск КГБ. О потерях противника сведений нет. Участвовавшие в перестрелке красноармейцы утверждают, что лишь ответили на огонь со стороны германской границы. И из-за этого инцидента ему пришлось выскакивать из кровати и мчать на работу, чтобы сидеть в кабинете Сталина и слушать рапорт генерал-полковника Шапошникова, сообщающего, что произошедшее не привело ни к чему. Никто не атакует Советский Союз. На границах тихо, пусть и тревожно. На экстренное заседание прибыл весь президиум, во главе с Михаилом Ивановичем Калининым. Инициатором этого заседания был сам Калинин, который тяжело переживает всю эту ситуацию с грядущей войной, поэтому волнуется по малейшему поводу, в полной мере осознает всю ответственность и цену ошибки. А еще он очень хочет случайно не развязать ее. «Не вижу никаких причин для волнения», — произнес Аркадий, когда Шапошников закончил рапорт. «Поясните, товарищ генеральный секретарь», — попросил Калинин. «Зима», — вздохнул Немиров. «Я бы, на месте немцев, напал поздней весной или ранним летом, никакой распутицы и тепло. А если они нападут в январе, то растратят всю стратегическую инициативу, как раз, к середине весны, а под конец весны наступление начнем мы». «Не стоит переоценивать влияние климата», — покачал головой Микоян. «Я не говорю, что мы обязательно победим, если они нападут зимой», — ответил на это Аркадий. «Я говорю об удобстве. Удобнее нападать в конце весны, когда сухо и относительно тепло. Это еще и дешевле, на зимнюю одежду не нужно тратиться, увеличенные пайки для зимнего времени тоже не нужны и так далее. И немцы хорошо наслышаны о том, что Красная Армия приспособлена для ведения боевых действий в зимних условиях». «Согласен с товарищем генерал-полковником», — произнес Борис Михайлович Шапошников. «Но как объяснить все эти провокации?» — спросил Калинин. «Объяснений у меня 3, поэтому придется выбирать на ваш вкус», — ответил Немиров. «Первое объяснение. Случайность или инициатива на местах. Сейчас в войсках царит невиданная доселе напряженность, поэтому провокации могут происходить взаимно, из-за слишком подозрительных лиц пограничников на той стороне или по каким-то другим причинам». «Второе объяснение. Проверка нашей решимости, так Берлин хочет узнать, как далеко можно зайти, пока мы не дадим решительный отпор». «И третье объяснение. Подготовка общественного мнения к будущей войне. В наших газетах пишут, что это немцы открывают огонь по нашим пограничникам, а они пишут противоположное. Все 3 объяснения не исключают друг друга, что рекомендую иметь в виду. МХМ, хмыкнул задумавшийся Михаил Иванович, я не разбираюсь в военных вопросах, поэтому оставлю это на ваше разумение. То есть вы уверены, что нападение в ближайшие 2 месяца ждать не стоит? Это не уверенность, а точное знание, улыбнулся Аркадий. В Румынии и Венгрии нет немецких войск, именно это дает мне твердое основание считать, что война не начнется в ближайшие месяцы. Авиаразведка внимательно наблюдает за южным направлением, где у румын и венгров все очень плохо с ПВО. Тысячи кадров аэрофотосъемки позволяют иметь перед глазами генштаба полноценную картину происходящего в приграничье. «Мне нужно объяснение», – произнес Калинин. «Что это значит?» «Товарищ генерал-полковник подразумевает, что на основном направлении удара нет немецких войск», – пояснил Шапошников. «Через линию Ленина немец быстро не пройдет, он это знает, поэтому логика должна подсказать ему, что нужно ударить с юга, с территории Словакии, Венгрии и Румынии. В случае стратегического успеха, это позволит быстро оккупировать Молдавскую ССР и Украинскую ССР, а также нанести смертельный удар группам армий в Польской ССР. Доверить это важнейшее направление союзникам генштаб вермахта не может, поэтому просто обязан выделить собственные войска. Если он этого еще не сделал и даже не начал, это может значить только одно – он еще не готов. И это важный индикатор, как только в Румынии и в Болгарии появятся германские войска. «Я вас понял», – кивнул Калинин. «Надеюсь, у вас проработаны контрмеры на этот случай», – давно улыбнулся Аркадий. «Что ж», – вздохнул председатель президиума. «Тогда, получается, я собрал всех зря, будем считать это учебной тревогой», – ответил на это Сталин. «Все появились оперативно, это свидетельство высокой дисциплины, но лучше теперь разъехаться по домам, скоро на работу». Никто из присутствующих не нашел контраргументов, поэтому все разъехались. Аркадий сумел поспать целых 4 часа, прежде чем его разбудила жена. Первый рабочий час он начал с беседы с Берией. Лаврентий Павлович, в отличие от многих наркомов, был хладнокровен и относился к происходящему в последние месяцы философски. «Стекло?» – спросил Берия. «Стекло?» – улыбнулся Немиров. «Каждый рапорт по этому проекту я читаю как романы Джека Лондона, с упоением. Тогда должен сказать, что у нас есть 1 килограмм и 811 грамм чистого плутония-239», – сообщил Лаврентий Павлович. «Также у нас, по состоянию на вчерашний день, было 10 килограмм и 114 грамм урана-235, сейчас должно быть чуть больше». «Уран не поспевает», – произнес Аркадий. «Да, вероятнее всего, первая атомная бомба будет плутониевой», – согласился с ним Берия. «Три экспериментальных реактора работают денно и ночно, вырабатывают оружейный плутоний. Расчеты Курчатова, возглавившего проект, показывают, что для первой бомбы необходимо 6 килограмм и 500 грамм плутония-239, при условии, что будет применен бериллиевый отражатель, который снизит критическую массу примерно на 50%. В ином случае пришлось бы нарабатывать минимум 10-12 килограмм плутония. На середину 1943 года намечено первое ядерное испытание, которое пройдет на новой Земле. Теоретические расчеты указывают, что мощность атомной бомбы составит 21-23 килотонны. Методы выработки плутония постоянно совершенствуются, поэтому Аркадий надеялся, что нужное количество будет выработано даже раньше. Но факт получения СССР ядерного оружия должен быть сокрыт до тех пор, пока у него в запасах не будет 200-250 бомб. Впрочем, пока этих бомб не будет, все, на что может рассчитывать Союз, его верная и доблестная Красная Армия. «Но это не так уж и плохо», – произнес Берия. «Долгосрочное загрязнение почвы у плутониевой бомбы гораздо ниже. Возможно, стоит отказаться от уранового пути и полностью сфокусироваться на плутониевом. Выработка плутония обходится нам гораздо дешевле. Я на такое повлиять уже не могу», – развел руками Немиров. «Со спецкомиссией можешь обсудить, как решат, так и будет». Возможно, он ошибся, когда решил, что лучше идти сразу по обоим путям, на случай, если что-то не получится с одним из путей. Он очень многого не знал по теме ядерного оружия, даже не представлял себе, насколько масштабна проблема и как надолго это все может затянуться. Абсолютное большинство задач ученые-ядерщики решали сами, а от Аркадия у них были только обрывочные сведения, но и то, только те, в которых он был уверен наверняка. «Но я не думаю, что они свернут урановый путь», – добавил Аркадий. «Слишком много ресурсов вложено. После испытания плутониевой бомбы все изменится, слабо улыбнулся Лаврентий Павлович. Может быть, не стал спорить Аркадий. А что по оснащению новых механизированных дивизий? В данный момент в РККА служат 5,5 миллионов красноармейцев в 489 дивизиях. Из этих 489 дивизий 80 являются танковыми, 166 механизированными, а остальные 243 – пехотными. Но количество последних сокращается в пользу механизированных, нужна мобильность и возможность эффективного применения в глубоких операциях. «Три сдали на прошлой неделе», – ответил Берия. «Плановое переоснащение идет по графику, то есть 169 механизированных и 240 пехотных», – подумал Немиров. «Во время войны количество пехотных дивизий будет увеличено вдвое, а то и втрое, но это будет реализовано при помощи мобилизации военнообязанных. Это хорошо, что все идет по плану», – произнес Аркадий. «В Красной армии сейчас происходит не просто механизация пехотных дивизий, а также налаживание под них инфраструктуры. Мало просто разместить пехоту в грузовиках и броневиках, нужно обеспечить стабильные поставки ГСМ и ЗИП, иначе, вместо увеличения мобильности можно получить ее уменьшение, оснащенные техникой дивизии будут ждать поставок топлива и просто стоять, и тогда никаких тебе глубоких операций. Перевооружение стрелковых и мотострелковых подразделений тоже идет по плану», — сказал Берия. «АК-37 поступает в войска, поставлено 1,7 миллионов единиц. 40% подразделений вооружены новым образцом вооружения». Аркадий был очень доволен этим фактом. «Они еще даже не вступили в войну, а уже имеют на вооружении первый образец штурмовых винтовок. Это, конечно, не Калашников, но нечто лучшее, чем АВ-25 и ППД-38. Правда, часть дивизии все еще вооружена устаревающими АВ-25 и ППД-25. Это оружие еще актуально, но постепенно утрачивает свои позиции. Их все больше и больше отправляют на экспорт и продают на международных рынках со скидкой, как подержанные. К середине 1940 года все действующие подразделения должны быть перевооружены на АК-37 и его модификации. Но, с началом войны, доля штурмовых винтовок будет понижаться, из-за мобилизации резервистов, которых вооружат АВ-25, ППД-25 и даже АВ-18 и ППД-18, всем, что хранится сейчас на многочисленных складах. «В войсках наблюдается недоумение по поводу АК-37», продолжил Лаврентий Павлович. «Старослужащие офицеры привыкли к классической спайке пулемет-винтовка, а офицеры штурмовиков не до конца понимают назначение штурмовой винтовки. Считается, что АК-37 слишком габаритный для боя в траншеях. Привыкнут», усмехнулся Немиров. «Куда они денутся? Новые боевые уставы полноценно раскрывают назначение и преимущества штурмовых винтовок. Высшее командование прекрасно осознает боевую ценность нового оружия, поэтому усвоение его войсками остается лишь вопросом времени. Кому-то до сих пор жаль лишние патроны, которые красноармейцы обязательно будут выпускать в белый свет, как в копеечку, но такие в меньшинстве. Прошлые конфликты показали, что подавление огнем – это не просто метафора, а нечто вполне материальное и сильно влияющее на исход боя. Никуда не денутся», – согласился Берия, после чего раскрыл портфель. По тематике проекта «Тритон» он извлек из портфеля папку и передал Немирову, а тот сразу же начал внимательно изучать ее содержимое. Проект «Тритон» – это разработка баллистической ракеты дальнего действия. Конечная цель проекта – носитель атомной бомбы, способный доставить ее на 1000 километров от места пуска. Никто не ограничивает ученых, если они смогут превысить нормативы по дальности и полезной нагрузке, выставленные в техзадании, то никто препятствовать не будет. В данный момент ракета Р-4М способна лететь на дистанцию до 200 километров, продолжил Берия. До сих пор продолжается отладка системы управления и стабилизации. Работы над проектом идут медленно, потому что есть приоритет, заданный спецкомиссией. Бомбу она хочет как можно скорее, а средством доставки видит Т-11, экспериментальный тяжелый бомбардировщик, оснащенный 4 мощными двигателями по 2500 лошадиных сил. Это хорошая машина, разрабатываемая в КБ Туполева под руководством Владимира Михайловича Петликова. Ожидается, что самолет будет способен подниматься на высоту 12 тысяч метров и нести с собой 6 тысяч килограмм бомбовой нагрузки. Атомная бомба, по предварительным расчетам, будет весить около 4-5 тонн. Оборонительное вооружение будет состоять из 3 30-миллиметровых пушек в турелях, а также 4 установок со сдвоенными 12 7-миллиметровыми пулеметами. Это не поможет против по-настоящему серьезных высотных истребителей, которые обязательно появятся в ответ на эти бомбардировщики, но плотность огня оборонительного вооружения не позволит этим истребителям сбивать бомбардировщики без потерь, ввиду того, что ядерная доктрина СССР, разработанная заранее, не предполагает ударов по городам, действовать атомные бомбардировщики будут в небесах над позициями вражеских армий. Если взорвать чью-то столицу атомной бомбой, армия этой страны от этого никуда не денется. Гораздо эффективнее поражать скопление вражеских войск. Деморализующий эффект будет тысячекратно выше, как для самих войск, так и для гражданских. Тогда появится вопрос, если они испепелили нашу армию в полях, то что будет, если они скинут бомбу на город? Надо искать подход, произнес Аркадий. Приоритет выставлен неверно, нам, кровь из носу, нужна ракета-носитель. Атомные бомбы можно сбрасывать только при условии отсутствия зенитного заграждения, а ракеты, на данный момент, будут неуязвимы для зенитного огня. За ядерными ракетами будущее, поэтому мы должны двигаться к ним как можно быстрее, иначе отстанем. Я подниму вопрос на заседании СНК, пообещал Берия. Нужно будет разработать подробную презентацию для спецкомиссии, возможно, мне удастся переубедить ее. Вся эта демократия, которую они развели после реформы системы государственного управления, имеет как несомненные плюсы, так и очень неприятные минусы. Аркадий вновь вспомнил времена Немировской вольницы, когда сам решал, что и как надо делать. Теперь же есть комиссии, определяющие потребность страны в тех или иных разработках. И это правильно, я же ведь могу ошибаться, а народ не ошибется, подумал Немиров. И когда я сыграю в ящик, лучше пусть будет коллективное принятие решений, чем единоличное. Вспомнить только Хрущева с его кукурузными ракетами. «Как вы оцениваете нашу готовность к войне?» – спросил вдруг Берия. «Без учета перспективных проектов. Максимальная», – уверенно заявил Аркадий. «Мы сделали все, что могли, а дальше будут действовать другие люди». 17 апреля 1940 года. Ил-10Ф рассмотрел Немиров новую модификацию штурмовика, поступившего на вооружение ВВС СССР. Оказалось, что такую массу Дюраля-2 двигателя по 2000 лошадиных сил вывозит с трудом, поэтому их форсировали до 2500 лошадиных сил, и штурмовик сразу заиграл. Вооружение осталось без изменений. 2 30-миллиметровые пушки ГР-30У, 2 12 7-миллиметровых пулемета ДШК, а в кормовой части у «Стрелка» установлена 30-миллиметровая ГР-30. Бомбовая нагрузка – 1500 кг, точек крепления 5, можно снарядить одной 500-килограммовой бомбой и 4 250-килограммовыми бомбами, а можно присоединить специальные модули крепления и подвесить 12 100-килограммовых бомб. Кстати, а зачем 12 100-килограммовых, если можно подвесить 500-ку и 4 250-ки? Спросил Аркадий у Сергея Владимировича Ильюшина. В разработке штурмовика Ил-10 он не участвовал, не до того было. Поэтому-то этот штурмовик поступил на вооружение как-то мимо него, и внимание Немирова привлек только в третьей своей модификации, Ил-10Ф. Тактическая гибкость, товарищ генерал-полковник, развел руками главный конструктор. По вражеским колоннам выгоднее бросать бомбы поменьше, но почаще. А с 50-ками как обстоят дела? Спросил Аркадий. 100-килограммовые бомбы были сочтены золотой серединой, ответил на это Илюшин. Они не только более рационально рассеиваются по местности, поражая больше живой силы противника, но и сохраняют за собой возможность эффективно поражать бронетехнику. 50-килограммовые бомбы повреждают бронетехнику только при близких взрывах и прямых попаданиях. Петликов говорил ему как-то, что на его ЭТП-11, имеющем все шансы стать П-11, будет комплектация 120-50-килограммовыми бомбами. Это будет нужно для поражения вражеских промзон. Логично, кивнул Немиров. Сколько новых штурмовиков поставите в этом году? Не менее 6000 единиц, уверенно ответил Сергей Владимирович. Достигнуто это будет частично за счет модернизации передаваемых ВВС штурмовиков предыдущей модели, так будет гораздо дешевле. Форсированный Ил-10, стоящий на взлетной полосе, рыкнул двигателями и направился на взлет. Аркадий дождался, когда штурмовик взлетит, после чего вооружился биноклем. Летчик выполнил все испытательные задания, Несколько раз ронял самолет штопор, выходил из него, а в конце отбомбился по мишеням. После этого он успешно сел и дал устный рапорт генерал-полковнику Немирову, генерал-лейтенанту Смушкевичу и главному конструктору Илюшину. В полете, как оказалось, что-то отвалилось, но с земли это было незаметно. Что именно отвалилось, устанавливается техперсоналом. Но самолет благополучно приземлился, а это значит, что ничего критического не отвалилось. После этого взлетел экземпляр с тремя блоками со 130-миллиметровыми неуправляемыми снарядами. Он отработал по танкам-мишеням, в роли которых выступили списанные испанские Т-14, а также поразил имитацию пешей колонны вражеских солдат. Последняя была представлена в двух состояниях, на марше и уже рассредоточенная по местности. Результаты были ожидаемыми. Точность средняя, но это даже плюс. Рассеивание делает свое черное дело. Довольный результатами испытаний, Аркадий сел в Ан-2 и улетел обратно в Москву, оставив в Жуковском секретаря. Тот должен будет получить на руки рапорты о проведенных испытаниях. А вот в Москве ему сразу стало не очень весело. Дания и Норвегия присоединились к блоку ОСИ, сообщил ему Иосиф Сталин. Они вышли на Ивановскую площадь, так как Иосифу Виссарионовичу захотелось прогуляться. «Не удивлен», — произнес Аркадий. «Почему?» — нахмурил брови Сталин. «На них надавили и дерьмо потекло», — усмехнулся Немиров. «А Швеция?» «Наверное, датчане увидели, как у их границ ненавязчиво скапливаются немецкие войска и решили, что до вторжения лучше не доводить. А на Норвегию, скорее всего, надавили через Лигу наций. Англичане и французы старательно раскармливают блок стран ОСИ, практически не скрываясь. Объявила о невступлении в блоке и нейтралитете», — ответил Иосиф Виссарионович. «Но посмотрим, как будет дальше. С Испанией все так же неопределенно», — уточнил Немиров. Он был в конструкторско-испытательном турне последние две недели. Смотрел на новые модификации техники, новое вооружение и узнавал об имеющихся проблемах. Актуальные новости настигали его редко, но метко, поэтому он знал о ситуации в Испании, но не был в курсе, во что это все вылилось. А ситуация в Испании оказалась очень специфической. Американец, как оказалось, потерял свою семью. Его жену и двоих детей насмерть замучили солдаты Франко из Регуларис, изнасиловали и жестоко убили. И тогда Конотопцев решил отомстить. Он убивал разными способами солдат и офицеров Регуларис. Устроил взрыв с десятками жертв в казарме в Гранаде, взорвал одного генерала с семьей, заживо сжег десяток солдат в сельском амбаре, а когда посчитал, что с Регуларис достаточно, переключился на Франко и его окружение. Сам Каудилья был оставлен им на десерт. Говорят, что он выслеживал его почти полгода и точно подобрал момент. И все это время в подвале съемного дома томились четверо убийц. Он жестоко измывался над ними, прямо жутко, а затем пристрелил. Все это подробно расписали в испанских газетах, журналисты сопоставили факты и нарисовали, в целом, верную картину. В кинофабрику «Советская Беларусь» уже поступил приказ от Сталина снять фильм по уже готовому сценарию Бориса Черского. В основу сценария положена эта трагическая история, только вместо Конотопцева будет бывший солдат республиканской армии, пытавшийся жить мирно. Режиссером выбрали Юрия Тарича, снявшего серию фильмов в рамках программы коренизации по белорусскому фольклору, но также отметившемуся и в Средней Азии, и в Китае, помогал ставить национальные киношколы. Сталин его очень ценит, о чем прекрасно знают на кинофабрике, поэтому режиссеру нового фильма мог быть только один. Контроля над американцем у центра нет, он вообще разовый агент для деликатных задач, таких много, поэтому то, что он сделал, стало большим и неприятным сюрпризом для Итингтона и Немирова. Эти убийства изменили очень многое. Конотопцев – это своеобразный талант, который должен был бесследно сгинуть на чужбине, но ему дали шанс. Очень хороший снайпер, с соответствующим мышлением, полноценно реализовал себя, а затем слетел с катушек на почве потери. Гибель Франко привела к тяжелому и длительному политическому кризису в Испании. Генералы начали ссориться с фалангистами, что привело к серии политических убийств и таинственных похищений. Когда Аркадий уезжал в турне, был достигнут некий компромисс. К верховной власти в стране должна была прийти всех устраивающая хунта из генерала Гонсало Кейпадельина, генерала Агустина Муниса Грандиса и видного фалангиста Луиса Каррера Бланка. По поводу последнего Немиров недоумевал, он был правой рукой Франко и должен был быть убит американцем в числе прочих. «Все уже не так неопределенно, как раньше», — ответил Сталин. «Власть хунты признали?» — спросил Аркадий. «Да», — подтвердил Иосиф Виссарионович. «Не без участия Гитлера и Муссолини, конечно же, и что-то мне подсказывает, что скоро к ОСИ присоединится еще несколько стран. Даже не сомневаюсь», — кивнул Немиров. «Против нас будет сражаться большая часть Европы», — произнес Сталин. «Это будет очень нелегко. Мы готовы и не к такому», — ответил на это Аркадий. Глава 29. Против. 15 июня 1940 года. И полноценные законы военного времени, продолжал Иосиф Сталин. Верховный Совет СССР, собранный в полном составе, слушал его предельно внимательно, пристально следя за каждым его движением. Уверенность, вот что сейчас нужно всем этим людям. Лидер, который скажет, что все решаемо, ничего страшного не происходит, а мы сейчас посидим, покумекаем и совсем разберемся. Сталин, это, как раз, такой человек. Он спокоен, но его спокойствие другого рода, не как у Немирова. Спокойствие Немирова людей больше пугает, чем обнадеживает. Возможно, внешность не та, а возможно, он излучает ауру боевого офицера, который видит в окружающих солдат, которыми, если потребуется, он без раздумий пожертвует, ради выполнения поставленных задач. Для красноармейцев этого вполне достаточно, а вот для гражданских. У Сталина же спокойствие властное, непоколебимое, словно глыба гранита, пережившая сотни бурь и ураганов. Это не холодное равнодушие и не безразличие, а твердость человека, уверенного в своей правоте и в том, что он держит ситуацию под контролем. Он не дает эмоциям взять верх, не поднимает голос без необходимости, но его слово «закон», а тон, безапелляционен. Его спокойствие не успокаивает в привычном смысле, но дает ощущение неизбежности решений, которые будут приняты. С ним люди понимают, да, ситуация сложная, но есть тщательно продуманный план, и он будет выполнен, несмотря ни на что. Мы с товарищем Немировым, согласно этому закону, принимаем всю полноту власти, провозгласил Иосиф Виссарионович, и добавил, наши чрезвычайные полномочия закончатся вместе с этой войной. Аркадий излучал внешнее спокойствие, но внутри у него была смесь напряжения и озорной радости. Эта радость имела характер ребячества, наконец-то он сможет единолично распоряжаться проектами и никто больше не сунет нос в его дела. А война? Война началась в 3 часа 30 минут по берлинскому времени, оно совпадает с варшавским временем и это имело особое значение для успеха наступления на теперь уже Западном фронте, в который превратилась западная граница. Немцы начали с массированного авиаудара, о начале которого войска были оповещены за 2 часа. Взлет такой массы металла в небеса просто не мог быть пропущен сетью РЛС. Радары последние 2 месяца находились в режиме боевой тревоги, так как за это время немцы перебросили в Румынию и Венгрию значительное количество войск. Свыше 1,5 миллиона солдат вермахта, с техникой и снаряжением, заняли на все это время всю железнодорожную сеть 3 стран и уложились в 1,5 месяца. Это своеобразный рекорд, никто доселе так не делал. Берлин объявил, что это военные учения коллективная безопасность, но дураков, чтобы поверить в такое, в руководстве СССР не нашлось. Это значило только одно – войну. Истребители-перехватчики вылетели сразу же после получения сигнала о массовом взлете самолетов потенциального противника, набрали высоту и приготовились встречать гостей. Первый бой этой войны произошел в небесах Польской ССР. Задачей бомбардировочной авиации ОСИ было уничтожение приграничных аэродромов, что должно было быстро обеспечить превосходство в воздухе в золотые часы войны 23, о налетах на аэродромы, тут важно осветить, как это делали немцы в нашей с тобой, уважаемый читатель, истории. Во-первых, у них была стратегическая разведка, благодаря которой они имели практически спутниковое качество снимков советских территорий и всех важных аэродромов. Высотный разведчик Ю-86 прилетал на высоте 13 000 метров, что было недосягаемо для перехватчиков того времени. Кадры высококачественной аэрофотосъемки прибывали в центры обработки так быстро, что штабы Люфтваффе следили за ситуацией на советских аэродромах практически в режиме реального времени. Зная точное расположение самолетов противника, немцы могли наносить гарантированно успешные удары, выводящие из строя целые эскадрильи. Ключевым преимуществом Люфтваффе в этом вопросе были кассетные бомбы из Д-2, отгружаемые с бомбардировщиков в контейнерах об 500 по 360 штук. Кассетные бомбы – это идеальное оружие для поражения аэродромов. Маленькие суббоеприпасы, имеющие в начинке всего 80 грамм тротила или амматола, слабо повреждали аэродромное покрытие, но наносили серьезный ущерб самолетам, обслуживающей технике и техническому персоналу с летчиками. Вдобавок, часть кассетных бомб в контейнерах была установлена на замедленный подрыв, происходящий в течение 30 минут, что сильно осложняло пользование аэродромом. Но настоящим геймченджером выступили не кассетные бомбы сами по себе, а организация налетов. Люфтваффе тщательно спланировала всю операцию, с точностью до минуты, поэтому аэродромы бомбились с временными интервалами, бомбардируя аэродромы по 4-5 раз в сутки. Этого достаточно, чтобы выбить значительную часть самолетов противника на аэродромах и парализовать их работу очень надолго, как раз до прихода сухопутных сил. Это была талантливо организованная операция, позволившая быстро завоевать почти абсолютное превосходство в воздухе. Но без факапов не обходилось, это, все-таки, армия, хоть и воздушная. Впрочем, они не сильно влияли на общий результат, ВВС РК были разгромлены. Так что не надо думать, что немцы просто по разу налетели на аэродромы, а советские летчики разбежались в ужасе, так как у них больше не было самолетов, просто физически невозможно, без высокоточного оружия, вынести все самолеты на аэродроме одним налетом. Советским летчикам просто не давали возможности взлетать, таков был план, и он работал. Только вот внезапность удара была нивелирована сверхсекретными радарами, вокруг которых были учреждены 20-километровые мертвые зоны, в которых не жил никто. А сами РЛС маскировались под гражданские объекты, применялись разные вывески с мудрыми цитатами партийных деятелей, передвигающиеся на рельсах заслоны, превращающие РЛС в, с виду обычные, элеваторы или сельскохозяйственные строения, а большая часть РЛС строилась в болотах и в густых лесах, чтобы защитить их бесперспективностью съемки. Судя по тому, что немцы продолжили рассчитывать на внезапность удара, радиолокационные станции удалось успешно замаскировать. В Генштабе уже сложили предварительную картину, что замыслили немцы. Теория о том, что их основной удар будет с юга, подтвердилась. На линию Ленина оказывается давление, чтобы сковать занимающие ее войска, а весь блицкриг происходил на юге. Группа армий Юг должна отсечь польскую ССР, сделать линию Ленина бессмысленной, уничтожить окруженные войска, после чего развивать наступление на украинскую ССР. Группа армий Центр, присоединившись к ней на начальном этапе, пробив ослабленную двусторонним ударом линию Ленина, должна идти на север, закрепиться в германской ССР, после чего разделиться на север и центр. Группа армий Север должна направиться на Ленинград, а центр – на Москву. Такой сценарий предвосхитил в генеральном штабе РК Шапошников. Но в этом поучаствовал Немиров, выступавший в роли подтанцовки. Именно ему принадлежит идея разделения огромной массы войск группы армий Центра на два направления. «Нам пора идти, товарищ председатель СНК», – произнес Аркадий. «Напоследок скажу одно», – заявил Иосиф Виссарионович. «Враг будет разбит, победа будет за нами. Я обещаю вам это, товарищи народные депутаты». 16 июня 1940 года. С утра какая-то жопа прямо сразу, поморщился Аркадий. «На меня так не смотрите, товарищ генерал-полковник», — попросил Эйтингтон. «Это не я устроил». «Да знаю», — вздохнул Немиров. «Бранденбург 800 проявил себя во всей красе. Целые роты красноармейцев пытаются встроиться в оборонительные линии в Польской ССР, ведут разлагающую деятельность на юге, где положение, мягко говоря, критическое, а также активно орудуют в ближнем тылу, перехватывая эшелоны и конвои. Эйтингтон, заранее знавший, что так все и будет, предпринимает меры, но первый день войны, как всегда, застал всех врасплох, началась легкая тряска в рядах комсостава, был допущен бардак, который пришлось спешно устранять, с применением насильственных методов. Главный козырь КГБ – флюоресцентные краски на военных билетах. Эта операция проводилась в строжайшей секретности, еще в начале 30-х годов. Военные билеты и бляхи ремней помечались невидимой при обычном солнечном свете краской, зато ярко мерцающей под ультрафиолетовым светом. У каждого особиста есть УФ-фонарь, работающий от автомобильного аккумулятора. Идея в том, что немцы не знают о таком ухищрении, а даже если узнают, то им нужно будет разгадать точный рецепт краски. Применяются редкоземельные гадолинеи Европы, хитрость в том, что при нагреве этого состава, цвет свечения меняется, начинает преобладать синий оттенок, а красный становится тусклее. Немцы, несомненно, заполучили образцы красноармейских военных билетов, которые вас создали в точности, с типографической точки зрения. Но то, что добавляется в бумагу при ее изготовлении, они воссоздать не могут, это надо заранее знать. Порядок работы особистов прост. Подозрительное подразделение помещается под охрану, выборочно изымаются военные билеты, которые специально обученный особист проверяет в темной комнате, подальше от чужих глаз. Протокол предусматривает дачу команды документы в порядке, можно отпускать, это значит, что ничего не в порядке и подразделение необходимо уничтожить на месте. Это все сильно портит кровь немецким диверсантам при работе в тылу. Но во время интенсивных боевых действий метод показывает себя слабым, по причине слишком высокой динамики происходящего. Кёнигсберг 69 докладывает, что готов к работе, сказал Наум Исаакович. Его время еще не пришло, покачал головой задумавшийся Аркадий. Никто не понял его шутку о 69, потому что эротический подтекст этого числа сейчас не слишком распространен. «Жди команду», — сказал Немиров. «Генштаб решит, что будем делать, где выгодно контратаковать, там твои ребята и поработают». Он решил, что учиться надо у лучших, лучшими в этой войне, на начальном этапе, были немцы. Идею Бранденбурга 800 КГБ перенял уже давно, специалисты были готовы и сидели на краешке дивана, в томительном нетерпении. «Разрешите идти?» – спросил Эйтингтон. «Иди», – кивнул ему Аркадий. После того, как председатель КГБ удалился, Немиров вышел в приемную. «Я в генштаб», – сказал он секретарю. «По твоему вопросу, решительный отказ. Ты мне тут нужен. Но меня же может подменить товарищ Хрущев». Нашелся Ваничкин. «Он же, как раз, в курсе всего, перехватит все на лету. Ты товарища Хрущева не трогай», – пригрозил ему пальцем Аркадий. Ему еще 2 года учиться, но он тоже хорош. Ваничкин и Хрущев подали заявление почти одновременно. Ваничкин хочет в войска, а Хрущев хочет добровольцем, хоть в ополчение. Только вот нет никакого ополчения, и не будет. Но товарищ генерал-полковник, обиженно начал Ваничкин. «Смирно!» — рявкнул Немиров. «Отставить! Смирно! Слушай мою команду! Пост не покидать, поставленные задачи выполнять. За нарушение приказа наказание предусматривается по законам военного времени. Как понял меня, товарищ подполковник?» «Есть», — козырнул секретарь. «Приказ понял отчетливо. Повторить», — скомандовал Аркадий. «Пост не покидать, поставленные задачи выполнять», — отчеканил Ваничкин. «За нарушение приказа наказание предусматривается по законам военного времени». «Вольно», — разрешил Немиров, после чего рявкнул. «Это всех в этом здании касается». Оправив китель, он продолжил свой путь. Через несколько минут он уже был в 14-м корпусе Кремля, где размещался генштаб. «Вольно», — махнул он рукой. «Товарищ генерал-полковник, какова обстановка на фронтах?» «Последние новости таковы», — начал Шапошников. «Линия Ленина держится, несмотря на массированные артобстрелы и постоянные ползучие штурмы. Были потери узлов сопротивления на передовой, но, в целом, обстановка близка к стабильной. Меня больше волнует юг», — покачал головой Немиров. «Я начал с самого простого», – вздохнул Борис Михайлович, – «а теперь сложное. На юго-западе чехословацкая армия, в составе 3 корпусов, 2 и краткая, 3 и краткая и В и краткая, штурмуют линию обороны Краков-Перемышль. Задействованы все механизированные подразделения, ранее включенные в состав 4 ГО-корпуса. Вчера РККА была вынуждена отступить на основную линию обороны, оставив передовую за врагом. Чехословаков и поддерживающих их немцев сейчас осыпают бомбами и осколочными снарядами штурмовики 4-го штурмового авиационного полка. Именно это и позволило добиться замедления темпов наступления противника.